Ропот пролетел по амфитеатру. Тускуб брезгливо усмехнулся. «Сила, разрушающая мировой порядок, анархия, идет из города. Спокойствие души, природная воля к жизни, силы чувств растрачиваются здесь на сомнительные развлечения и бесполезные удовольствия. Дым хавры — вот душа города, дым и бред. Уличная пестрота, шум, роскошь золотых лодок и зависть тех, кто снизу глядит на эти лодки. Женщины, обнажающие спину и живот и надушенные возбуждающими ароматами, пестрые огоньки, перебегающие по фасадам публичных домов, летающие над улицами лодки-рестораны — вот город. Покой души сгорает в пепел. Желание таких опустошенных душ одно — жажда, жажда опьянения. Пресыщенные души опьяняет только кровь». Тускуб сказал это, пронзив перед собою пальцем пространство. Зал сдержанно загудел. Он продолжал. «Город готовит анархическую личность, ее воля, ее пафос, разрушение. Думают, что анархия — свобода. Нет. Анархия жаждет только анархии. Долг государства — бороться с этими разрушителями. Таков закон. Анархии мы должны противопоставить волю к порядку. Мы должны вызвать в стране здоровые силы и с наименьшими потерями бросить их на войну с анархией. Мы объявляем анархии беспощадную войну. Меры охраны — лишь временное средство. Неизбежно должен настать час, когда полиция откроет свое уязвимое место. В то время как мы вдвое увеличиваем число агентов полиции, анархисты увеличиваются в квадрате. Мы должны первые перейти в наступление, решиться на суровое и неизбежное действие. Мы должны разрушить и уничтожить город». Половина амфитеатра завыла и повскакала на скамьях. Лица марсиан были бледны, глаза горели. Тускуб взглядом восстановил тишину. «Город неизбежно, так или иначе, будет разрушен. Мы сами должны организовать это разрушение. В дальнейшем я предложу план расселения здоровой части городских жителей по сельским поселкам. Мы должны использовать для этого богатейшую страну, по ту сторону гор Лизиазиры, покинутую населением после междоусобной войны. Предстоит огромная работа, но цель ее велика. Разумеется, мерой разрушения города мы не спасем цивилизации. Мы даже не отсрочим ее гибели. Но мы дадим возможность марсианскому миру умереть спокойно и торжественно». «Что он говорит?» — испуганными высокими голосами закричали слушатели. «Почему нам нужно умирать? Он сошел с ума! Долой Тускуба!» Движением бровей Тускуб снова заставил утихнуть амфитеатр. «История Марса окончена. Жизнь вымирает на нашей планете. Вы знаете статистику рождаемости и смерти. Пройдет несколько столетий, и последний марсианин застывающим взглядом в последний раз проводит закат солнца. Мы бессильны остановить вымирание. Мы должны суровыми и мудрыми мерами обставить пышностью и счастьем последние дни мира. Первое и основное — мы должны уничтожить город. Цивилизация взяла от него все. Теперь он разлагает цивилизацию. Он должен погибнуть». В середине амфитеатра поднялся Гор. Тот широколицый молодой марсианин, которого Гусев видел в зеркале. Голос его был глухой, лающий. Он выкинул руку по направлению Тускуба. «Он лжет! Он хочет уничтожить город, чтобы сохранить власть! Он приговаривает нас к смерти, чтобы сохранить власть! Он понимает, что только уничтожением миллионов он еще может сохранить власть! Он знает, как ненавидят его те, кто не летает в золотых лодках, кто родится и умирает в подземных фабричных городах, кто в праздник шатается по пыльным коридорам, зевая от безнадежности, кто со стервенением, ища забвения, дышит дымом проклятой хавры.